Третье. Славнейшее предприятие веков прошлых, века нынешнего и веков грядущих, ставшее равно и самым большим злоключением неудачливого Сервантеса. Либо церковь, либо моря, либо дворец короля. Знаменитый капитан Диего де Урбино, которого войны и судьба привели из Гвадалахары в эту венецианскую таверну, где он теперь занимался опустошением пивных кружек вместе со своим другом греком, обратился к молодому Сервантесу, сидевшему с ними за столом, с такими словами. «Есть у нас в Испании пословица, по моему разумению, весьма верная, как, впрочем, любая из пословиц, ибо все они суть краткие изречения, принадлежащие людям, многолетним опытом умудренным. Та же, которую я имею в виду, гласит: либо церковь, либо моря, либо дворец короля». Примечание. Диего де Урбино. Годы жизни, середина, вторая половина XVI века. Испанский капитан, под командованием которого Мигель де Сервантес участвовал в битве при Лепанто, морском сражении, произошедшем 7 октября 1571 года в Патросском заливе с участием сил Священной Лиги, коалиции католических государств и Османской империи. Конец примечания. Он замолчал, опрокидывая в себя кружку с пивом, чтобы юноша тем временем постиг всю глубину произнесенной истины. Но тот как будто не понимал, и Урбино принялся ему объяснять. Кто желает выйти в люди и разбогатеть, тому надлежит или принять духовный сан, или пойти по торговой части и пуститься в плавание, или поступить на службу к королю. Ведь недаром говорится, лучше крохи с королевского стола, нежели милости сеньора. Мигель возразил, Максимилиан не король, а эрцгерцог, но ему тут же досталось от грека. Не богохульствуй, его величество не просто король Венгрии, Хорватии и Богемии, его дед Карл V, король Испании, правитель Священной Империи. Будет на то воля Божья, внук все себе вернет. Примечание. Максимилиан III Австрийский, годы жизни 1558-1618, эрцгерцог, сын Марии Испанской, годы жизни 1528-1603, дочери Карла V. Конец примечания. С этими словами он махнул рукой, чтобы принесли еще кружку. Мигелю показалась удивительной такая приверженность католицизму, ведь от грека ждешь, что он скорее окажется адептом другого культа, византийского или магометанского. И Доминикас рассказал, как совсем юным покинул родную страну и отправился в Италию. Сначала в Венецию, где учился живописи, а затем в Рим, где поступил на службу к кардиналу Алессандро Форнезе, а после вступил в общество Иисуса и стал воином Христовым. Рассказал он также, как шпионил и вербовал новобранцев на вражеской территории во имя Господа и Святой Церкви. Примечание. Алессандро Форнезе, годы жизни 1520-1589, итальянский кардинал, известен как покровитель искусств. Общество Иисуса, орден иезуитов. Конец примечания. Капитан, который то ли уже много раз слышал эту историю, то ли счел, что сейчас для нее не время, не вытерпел, велел принести еще три кружки и призвал вернуться к тому, ради чего они собрались. Ведь надо было решить, что станет с Мигелем. «Ты молод, к церкви позже успеешь примкнуть. Заниматься торговым делом в твоем положении не получится. В Испании в пятой четверти ты вне закона, так что путь в Панант тебе заказан. Ты не сможешь торговать ни с Мехико, ни с Туантинсую. Значит, остается самый славный путь, солдатский». Чтобы окончательно его убедить, грек добавил свое слово. «Не будем забывать о славе служения Господу, когда сражаешься на стороне защитников христианства. А мне никаких доказательств не нужно. Я и так вижу, что ты из старых христиан, чистой крови». Впечатленный такой красивой речью, капитан осушил кружку, расхохотался и хлопнул Доминикаса Теотокополоса по плечу. Под их хохот, выбросив из головы слова каторжника, Мигель согласился. Так Мигель де Сервантес Сааведра попал в армию эрцгерцога Максимилиана Австрийского. И начались приключения, о которых он ни разу не пожалел. Вместе с полком он побывал в Польше, в Швеции, на границах Германии, всюду, где шли бои, где новые и старые императоры, а точнее их сыновья и внуки, оспаривали господство над Европой. Он познал гарнизонную жизнь, закалился в битвах, но приобщиться к событиям, определившим судьбу Старого Света, ему довелось на Средиземном море. Карл Капак, как и его отец, всегда старался католиков не трогать, учитывая, что их в Священной Империи большинство, по крайней мере в Испании и в Италии, а значит, по возможности лучше без особой нужды их не злить. Кстати сказать, отец не забыл крестить его при рождении, так что сам он официально принадлежал Римской католической церкви, хотя, естественно, не мог претендовать на статус старого христианина, да и на чистоту крови, которую окопавшаяся в Риме инквизиция продолжала требовать от своих последователей, как и прежде, когда по велению католических королей не сводила с них глаз, держала в строгости, а если надо, могла и огнем покарать. Императору было известно, что Рим плетет против него интриги, а Пий V поддерживает постоянную связь с Австрией. Примечание. Пий V в миру Антонио Микеле Гизлиери, годы жизни 1504-1572, папа римский с 1566 года, идеолог и вдохновитель антитурецкой священной лиги. Конец примечания. К добродушному с виду старику он относился как к ядовитой гадюке, однако известие об альянсе священного города с турками застало его врасплох. Он-то считал, что подобное вообще невозможно. Его разведчики действовали как в Риме, так и в блистательной порте, и донесения, которые они слали в Геную, а кадры были лучшие в империи, двойного толкования не допускали. Все указывало на то, что зарождается Лига Большой Книги, которую некоторые христианские историки называют также Лигой Писания. И это была серьезная угроза для пятой четверти. В итоге Карл Капак направил в Рим войска, чтобы папа отказался от альянса, в котором так мало христианского. Что до Пия, христианство он понимал иначе, и крепким объятием имперского соседа предпочел бегство на Бригантине в Грецию, где Селим II предоставил ему кров и защиту. Примечание. Селим II, годы жизни 1524-1574, 11-й султан Османской империи. Конец примечания. Карл Капак пришел в бешенство и решил, кто из Рима бежит, саном не дорожит, а потому распорядился разжаловать святого отца. Созвали конклав, в итоге избравший Алессандро Оттавио де Медичи, который взял имя Лев XI. Примечание. Лев XI в миру Алессандро Оттавиано Медичи, годы жизни 1535-1605, папа римский с 1605 года, скоропостижно скончался на 28-й день своего понтификата. Конец примечания. Надо сказать, новый папа обещал быть куда более сговорчивым по отношению к императору. Пий V, между тем, вовсе не собирался отказываться ни от сана, ни от своих полномочий, и по договоренности с Селимом постановил перенести Святой Престол в Афины, ставшие де-факто Новым Римом. Таким образом, ситуация экстраординарная, но преждевиданная. Христианский мир оказался между двух пап. Один, безусловно, был лишним, и Карл Капак использовал этот очередной раскол как предлог для своего рода крестового похода, объявив, что намерен доставить Пия V назад в железной клетке. Хотя истинные мотивы, скажем прямо, почти не скрывались. Расширить пятую четверть, присоединив к ней Грецию, сделаться властителем Средиземноморья, выдворить турок из Европы и взять Максимилиана в тиски. Полгода спустя две сильнейшие армии, какие только видел мир, встали друг против друга ровно посреди Средиземного моря, в Патрасском заливе. С одной стороны, турецкая армада Капудан-Паши, венецианский флот старого Себастьяна Виньера, австро-хорватские силы, которым примкнули испанский и римский контингент изгнанников под командованием, соответственно, Альвара де Бассана и Марк-Антонио Колонны. Примечание. Капудан-Паша – титул командующего флотом Испанской империи. Себастьяно Виньер – годы жизни 1496-1578. Венецианский дож, военачальник и дипломат. Альваро де Бассан, годы жизни 1526-1588, испанский адмирал, маркиз, в битве при Лепанто командовал резервной эскадрой. Марк-Антонио II Колонна, годы жизни 1535-1584, кондотьер, адмирал, представитель старинного итальянского рода, в битве при Лепанто командовал флотом Папской области. Конец примечания. С другой – испано-инкская армада, который вел инка Хуан Мальдонадо, подкрепленная франко-мексиканским флотом адмирала Калини и расширенная за счет португальского флота генуэзских галер находчивого Джованни Андреа Дория, племянника великого адмирала, и тосканских кораблей Филиппа Строци, а главное суровых берберских корсаров грозного Улуча Али по прозвищу Фортаж, шелудивый вероотступник. Примечание. Хуан Альварес Мальдонадо. Годы жизни около 1524-1612. Испанский конкистадор, участник колонизации территорий инков. Гаспар II де Калиньи, годы жизни 1519-1572. Французский адмирал, государственный деятель, командовал силами гугенотов в религиозных войнах во Франции, был убит в ходе Варфоломеевской ночи. Джованни Андреа Джан-Андреа Дори, годы жизни 1539-1606, внучатый племянник Андреа Дори, командующий Генуэзским флотом. Филиппо ди Пьеро Строци, годы жизни 1541-1582, сын флорентинского кондотьера Пьеро Строци, годы жизни около 1510-1558, находившегося на французской службе, двоюродный племянник Екатерины Медичи, погиб в морском сражении с испанцами у Азорских островов. Улуч Али, имя при рождении Джованни Дианиджи Галени, годы жизни 1519-1587. Корсар итальянского происхождения, обратившийся в ислам, попав в плен к пиратам. Позже адмирал, паша Алжира и Триполи, упоминается в романе Сервантеса о Дон Кихоте. Конец примечания. В целом около 500 судов, в том числе 6 венецианских галеасов, плавучих крепостей, способных вести невероятно мощный огонь. Близилась битва четырех империй, и Мигелю де Сервантесу под началом капитана Диего де Урбино предстояло в ней участвовать. Контингент испанских отступников должен был подчиняться венецианскому командованию. И не все шло гладко. Но никто так рьяно, как это братья, не рвался в бой. Каково было удивление Мигеля, когда на галере, которую его приписали, он встретил своего друга грека, оставшегося в Венеции около года назад. Чем он занимался все это время? Как бы то ни было, похоже, он рвался в бой. В ночь накануне битвы на Мигеля напала лихорадка, да такая, что наутро его лоб все еще горел, и капитан Урбино велел ему не вставать с койки во время атаки. Но молодой Сервантес успел познать вкус солдатского товарищества и ни за что на свете не нарушил бы усвоенный кодекс чести. Он встал, собрал оружие, пристегнул портупею и, поднявшись на палубу вместе со всеми, протиснулся к самому открытому месту. Все летописцы поведали об этой битве. Великое столкновение судов, таранящих друг друга и объятых пламенем, скрип и треск, ломающийся подобно костям древесины, мужество бойцов, грохот орудий, яростные атаки, люди в море, которых добивают, как рыбаки тунца, вода, смешавшаяся с кровью, и запах смерти. Джованни Андреа Дори не был похож на своего дядю, и его неуверенность в тот момент, когда предстояло идти в решающую атаку, несомненно, стоила победы инкской коалиции. Венецианские галеасы, встав в открытом море, тысячами выпускали смертоносные литые стрелы, самая легкая из которых весила 20 фунтов. На глазах у Калини голову молодого Бурбона Канде снесло одним из таких снарядов. Примечание. Генрих I де Бурбон Канде, годы жизни 1552-1588, принц крови, последователь кальвинизма, командовал силами протестантов в религиозных войнах. Конец примечания. Все португальские галеры захватили или потопили. Мальдонадо вынужден был отступить. Но Улуч Али, рисковый и удачливый корсар, продолжал наносить огромный урон рядам ислама христиан. Ла Маркеза, галера, на которой находился Сервантес, уцелела после франко-мексиканских атак, но пройдя между Сциллой и Харибдой, оказалась на пути Улуч Али, когда тот, извиваясь как хитрый дьявол, выбирался из тисков, в которые взяли его христиане и турки. Алжирский паша, таков был его титул, только что потопил мальтийскую флагманскую галеру, когда Ла Маркеза бросилась на перерез, чтобы преградить ему проход. Столкновение было неизбежным. Галера Сервантеса готовилась разлететься пополам, жертвуя собой, чтобы Улуч Али взяли в плен. Но изворотливость вероотступника превзошла самые невероятные рассказы. Каким-то чудесным маневром, который ни один свидетель до сих пор не сумел объяснить, ему удалось проскользнуть на своей галере вдоль Ла Маркезы. Корпуса прошли, встретившись бортами, с продолжительным треском. И пока корабли терлись друг о друга, грек запрыгнул на вражескую галеру со шпагой в одной руке и пистолетом в другой. Дюжина солдат ринулась за ним с кличем «Сантьяго», и в этом уверенном хоре был голос Сервантеса. Но на беду храбрецов берберская галера отошла от атакующей, что помешало другим последовать их примеру, так что они остались один на один с врагом, превосходящим в числе, и не имея возможности сопротивляться, все израненные вынуждены были сдаться. За время боя молодой Сервантес сделался мишенью для такого множества аркебуз, что теперь истекал кровью. Ему пробило грудь и руку. Как вы уже поняли, Улуч Али бежал со всей своей эскадрой. а несчастные, выжившие при штурме, стали пленниками, отданными ему на милость. Уцелевшие галеры инкской коалиции пришли в Мессину. Все они были переполнены ранеными и все в плачевном состоянии. Оставалось только затопить их в порту и забыть раз и навсегда. Инки и находившиеся с ними союзники были уверены, что их атакуют в самой гавани, и уже собирали пожитки и готовили башмаки, чтобы поскорее убраться во свояси по суше, не дожидаясь нового боя. До того велик был страх, который они испытали, встретившись с нашим флотом. Но небеса распорядились иначе, и не по ошибке или небрежению нашего командующего, сообщает нам грек, а в наказание за грехи христиан, ибо произволением и попущением Божиим на каждого грешника всегда есть свой палач. Непогоды, людские потери и ущерб, причиненные христианскому воинству, нежелание падишаха продолжать войну на Западе, когда понадобилось усмирить бунт крымских татар, возмутившихся у него за спиной, все сказалось, и шанс был упущен. Переломить судьбу Европы не получилось. Когда Сервантес пришел в себя после долгих недель лихорадки, тело его было обмотано корпиевой повязкой. Левая рука покалечена, без надежды, что когда-нибудь она снова ему послужит. И оказался он на каторге, в Алжире, куда Улуч-Али привез его вместе с другими пленными, турками и христианами, без разбора.